Глава вторая. Красная книга. На полпути вниз, лишь только перевалило за полдень, Марко остановился на окраине Клузона, чтобы дать Чипе отдых. Он помог Катерине выбраться из двуколки, та поблагодарила впервые с начала пути, обратившись к нему. Марко достал жестянку и предложил ей свежую хрусткую булку, ломтики салями, домашнее печенье и бутылку сладкой газировки. Пока Марко открывал бутылку, Катерина вытащила из рукава платок и разложила на нем хлеб и салями. Взяв печенье, она откусила небольшой кусочек и начала медленно жевать. Марко работал кучером с самого детства. Отец учил его не только тому, как заботиться о лошадях, подковывать и кормить их, изготавливать и содержать в порядке сбрую, но и как обслуживать клиентов. Марко до сих пор следовал отцовским правилам. Извозчик должен знать свое место и говорить только, если к нему обратятся. Половина условленной платы взимается в начале пути, остальное в конце. Извозчик должен предоставить сильную лошадь и чистую повозку, а также корм для лошади, хранящийся отдельно. Если путешествие длинное, нужно сделать несколько остановок, о которых сообщить клиенту заранее. Клиенту следует предложить еду и питье, а также трубку или нюхательный табак, сигареты и спички. Извозчик должен хорошо представлять маршрут и знать, где на нем постоялые дворы на случай болезни или другого несчастья. Багаж клиента извозчик обязан доставить в целости и сохранности в место назначения. Но сегодня Марко позабыл о правиле, запрещавшем заговаривать с пассажирами. Он думал о своих детях и знал, что сеньора Ладзари тоже мать, поэтому решил, что у них есть нечто общее. Образ мальчика, оставшегося в Вельминоре, разорвал ему сердце. Катерина держалась стоически, пока повозка не достигла развилки, и только тогда разрыдалась. «Я сказал дочери, что за пределами долины Скальвы снега не будет». Марко осмотрел широко раскинувшуюся долину, замерзшую под искрящимся снегом и льдом. Холмы походили на изваяние из белого мрамора. Но дорога впереди казалась чистой. Марко предвидел единственную опасность. На пути им могли попасться участки гололеда. «Вы были правы». Катерина взяла еще печенье, разломила и протянула половину Марко. «Спасибо», — сказал он и спросил. «У вас есть дочь?» «Нет, два мальчика. Вы видели Чира, а второго зовут Эдуарда. Он на год старше». «Он тоже в монастыре?» Она кивнула. Посматривая на Катерину, которая была примерно его лет, Марко думал, что годы ее пощадили, не то что его. Подъемы до рассвета, чтобы позаботиться о животных, долгие дни на шахте за смехотворную плату и постоянная тревога о том, как прокормить семью, раньше срока состарили Марко и внешне, и внутренне. А ведь бывали времена, когда даже такая красавица, как Катерина, могла положить на него глаз. «Я всегда мечтала о дочери», — призналась она. «Старшая у нас чудесная, верная помощница нам с женой, никогда не жалуется. Энце всего 10, а она уже мудрая, у нас 2 сына и еще 3 дочери». «Вы держите ферму?» «Нет, только эту повозку и лошадь». Катерина не понимала, зачем Марко 6 детей, если ему не требуются рабочие руки на ферме. Пара крепких сыновей в помощнике и достаточно? «Похоже, у вас хорошая жена». «Прекрасная. А ваш муж?» Марко с запозданием осознал, что столь личный вопрос неуместен. «Я спрашиваю только потому, что вы оставили своих мальчиков в монастыре. Я вдова», — ответила Катерина, но в подробности вдаваться не стала. Даме из хорошей семьи не пристало откровенничать с извозчиком, даже если она и беднее его. «Сестры в Сан-Никола очень добры», — сказал Марко. «Да, это так». Катерина подумала, что он намекает на конверт, который вручила ему сестра Доминика. По отношению к Катерине монахи не всегда более чем щедры. Они не только взялись присматривать за мальчиками, но и устроили и ее судьбу. «Вашим сыновьям там будет хорошо». «Я надеюсь. Много лет назад, когда я сам был мальчишкой, сестры из Сан-Никола дали мне памятную карточку. Она до сих пор при мне». Марк полез в карман и вытащил маленькую открытку с золотым обрезом. На ней было изображено святое семейство под защитой ангелов. «Мой талисман». Катерина узнала открытку, отпечатанную в типографии ее отца. Их раздавали на праздниках или похоронах, и тогда на обороте было вытеснено имя покойного. Катерина вспомнила ящики с открытками, стоявшие в печатне Мантине, и едва не расплакалась. «Я понимаю, почему она поддерживает вас. Вы верующий?» «Да», — ответил Марко. «А я уже нет». Катерина вернула ему открытку. «Если бы эта картинка говорила правду». Катерина давно разочаровалась в ангелах и святых. Их способность утешать ушла вместе с мужем. Без помощи Марка она забралась обратно в двуколку. Ее вдруг одолело раздражение. «Нам еще долго ехать. К вечеру будем в Бергамо». Они продолжили путь вниз по пасо Персолана, миновали Понта-Носса, проехали через Кальцате, мимо Вертова и сделали последнюю остановку в Нембро. Там сеньора Ладзари перед прибытием в Белгород сменила дорожную одежду на приличествующий наряд. Марко предположил, что встреча, на которую ехала сеньора, должна быть очень важная. Она поправила прическу, шляпу и платье, которое когда-то было модным, но теперь обтрепалось по подолу и на манжетах. Извозчик и пассажирка больше не обменялись ни словом. Энца закрыла деревянные ставни, выходивших на улицу окон, задвинула щеколду, сквозь щели тянула сквозняком, но в кухне было тепло. В очаге потрескивали дрова, которым она добавила несколько кусков угля, вода, гревшаяся в котле для стирки, исходила паром. Этот час Энца любила больше всего. Скельпарио, окутанная ночным сумраком, дети уложены, малышка Стелла спит в плетеной корзине, укрытая мягким белым одеяльцем. В отблесках пламени ее личико напоминало розовый персик. Мать Энца, Джакомина, трудолюбивая женщина с милым лицом и мягкими руками, помешивала молоко в стоявшем на огне горшке. Длинные каштановые волосы она старательно расчесывала, заплетала в две косы и аккуратно укладывала в низкий узел на затылке. Джакомина стояла, склонившись над огнем, пока молоко не закипело, а затем перенесла горшок на каменную подставку, взяла с полки две керамические чашки, поставила на стол, бросила в каждую по кусочку масла и налила молока. Сняв с полки маленькую бутылочку с домашним бренди, добавила в свою чашку чайную ложку, а в чашку Энце пару капель, хорошенько перемешала и украсила чашки, оставшиеся в горшке, пенкой. «Это тебя согреет», — Джакомина вручила Энце ее чашку. Они сели за обеденный стол, сбитый из широких ольховых досок. Вдоль него стояли две длинные лавки. Энца мечтала о том, как однажды купит матери столовый гарнитур полированного красного дерева, мягкие стулья и новый фарфоровый сервиз, вроде того, что у сеньоры Ардуини. «Папе пора бы уже вернуться. Ты же знаешь, что обратная дорога в горы всегда дольше?» Мама отпила молока. «Я дождусь его, а ты иди спать». «У меня стирка», — возразила Энца. Джакомина улыбнулась. Стирка могла подождать и до утра, но Энце требовался предлог, чтобы не ложиться, пока не вернется отец. Так бывало каждый раз. Энце не могла уснуть, пока все члены семьи не оказывались дома в безопасности и не спали в своих постелях. «Мама, расскажи что-нибудь». Энце потянулась к матери, сжала ее руку. Покрутила золотое обручальное кольцо на ее пальце, ощущая неровности там, где на золоте были выгравированы золотые бутоны. На взгляд Энце то было самое красивое кольцо на свете. «Энце, я устала. Ну, пожалуйста, расскажи о своей свадьбе». Энце слышала историю их любви столько раз, что собственный отец и мать стали для нее вечно юными героями волшебной сказки. Энце изучила свадебную фотографию родителей, словно карту. Ей чудилось, что на снимке предопределена их судьба, вся будущая совместная жизнь. Жених и невеста напряженно застыли на стульях, мама крепко сжимает букет скромных горных астр, папина рука лежит у нее на плече. «Твой отец приехал повидаться со мной как-то раз в воскресенье. Мне тогда было 17, ему 18», — в который раз начала Джакомина свою историю. «Он управлял двуколкой, тогда она еще принадлежала его отцу и была белого цвета. В то утро он наполнил ее свежими цветами. На скамье едва оставалось место для него самого. Грива Чипи, совсем еще молоденького, была украшена розовыми лентами». Папа подъехал к нашему дому, бросил поводья, спрыгнул с козел, вошел в дом и спросил у моего отца позволения на мне жениться. Я была в семье последней невестой на выданье. 5 дочерей папа уже пристроил, и когда пришла моя очередь, то он едва поднял глаза от трубки, просто сказал «да», и мы отправились к священнику. Так-то вот. И папа сказал. «Твой папа сказал, что хочет 7 сыновей да 7 дочерей, а ты сказала, что 7 детей хватит». «И теперь у вас 6. Господь должен нам еще одного», — подразнила ее Джакомина. «Думаю, у нас тут достаточно малышей, мама. Нам едва хватает еды, чтобы всех прокормить, и что-то я не вижу, чтобы Господь хоть раз явился на порог с мешком муки». Джакомина улыбнулась, она все больше ценила мрачноватый юмор Энце. У старшей дочери был зрелый взгляд на мир, и Джакомина даже беспокоила, что Энце слишком уж озабочена взрослыми проблемами. Энца подошла к огню, чтобы проверить, как там подвешенный над очагом железный котел, полный воды из растопленного снега. В другом котле поменьше была чистая вода для полоскания. Энца сняла котел с огня и поставила на пол. Затем подняла деревянную корзину, полную ночных рубашек, и вывалила их в воду. Добавила щелок и стала помешивать белье металлическим прутом, стараясь, чтобы щелок не попал на кожу. Рубашки прямо на глазах становились белоснежными. Энца слила лишнюю воду в пустой горшок и оттащила его на другой конец кухни, где отец сделал в полу жёлоб к трубе, спускавшей отходы вниз по горному склону. Выжав рубашки руками, она передала их матери, а та развесила белье над огнем. Мать и дочь вместе быстро справились с тяжелой работой. Запах щелока, сдобренного несколькими каплями лавандового масла, наполнил комнату свежим ароматом лета. С улицы донеслись шаги, Джекамин и Энца бросились к двери, Марко на крыльце отряхивал снег. «Папа!» Марко вошел в дом и обнял Джекамину. «Сеньор Ардуини заходил за деньгами сегодня утром», — прошептала мать. «И что ты ему сказала?» Он поднял Энцу и поцеловал ее. Попросила подождать возвращения мужа. Он улыбался? «Нет». «А сейчас улыбается. Я остановился около его дома и заплатил за аренду. Вовремя, даже 35 минут в запасе осталось». Энца и Джекамина обняли Марка. «Девочки, вы что думали, я вас подведу?» «Я точно не знала», — честно сказала Энца. «Гора очень высокая, снега много, а лошадь у нас старая. А еще иногда, даже если ты хорошо работаешь, пассажиры платят только задаток, а со второй половиной ты пролетаешь». Марк рассмеялся. «Ну, на этот раз нет». Он выложил на стол две хрустящие новенькие лиры и золотой кругляш. Энца, завороженная этим сокровищем, коснулась каждой купюры и покрутила монетку. Джекамина взяла с плиты грившуюся там сковородку с обедом для мужа. Она подала ему запеканку с масляной полентой со сладкой колбасой и налила стакан бренди. «А куда ты вез пассажирку, папа?» «К Доминика Пикараца, доктору». «Интересно, зачем ей доктор?» Джекамина положила рядом с тарелкой краюху хлеба. «Она выглядела больной?» «Нет», — Марко отхлебнул бренди, — «но она страдает. Думаю, что она овдовела совсем недавно. Она только что отдала сыновей в монастырь Вельминоре». «Бедняжки», — сказала Джекамина. «Только не думай взять их к себе, Мина». Энца давно заметила, что отец называет мать уменьшительным именем, когда чему-то противится. Два мальчика, примерно одних лет с Энцей, 10 и 11. Сердце Джекамины сжалось при мысли об одиноких мальчишках. «Мама, мы не можем взять их», — сказала Энца. «Почему нет?» «Потому что это еще двое детей, а Господь собирался послать тебе только одного». Марко засмеялся, Энца составила горшки и котлы для стирки возле плиты и, поцеловав родителей, полезла по лестнице на чердак. На цыпочках она пробралась в темноте мимо колыбели, в которой посапывала Альма, к большому соломенному матрасу, где в повалку спали другие сестры и братья. Их тела сплетались, как прутья в корзине. Она отыскала местечко на дальней стороне топчана и забралась под одеяло. От тихого дыхания малышей ей сделалось спокойно. Энца молилась, не крестясь, не читая розарий, не повторяя знакомых летаний на латыни из вечернего чина. Примечание: розарий — традиционные католические четки из чередующихся бусин разного размера, а также молитва, читаемая в особой последовательности по этим четкам. Молитва розария представляет собой чередование «Отче наш», «Радуйся, Мария» и «Слава». Конец примечания. Она просто взывала к ангелам, благодаря их, что привели отца домой в целости и сохранности. Она представляла, что ее ангелы похожи на позолоченных пути, державших снопы пшеницы на дарохранительнице церкви в Барцетсте. Лицом они напоминали ее младшую сестренку Стеллу, еще младенца. Энца молилась о том, чтобы не пришлось разлучаться с родителями. Она хотела жить с ними всегда, не надо ей замуж, и своих детей не надо. Она не могла представить, что когда-нибудь в ней достанет отчаяния и храбрости, чтобы оторваться от всего, что она так хорошо знает. Она хотела всегда жить в этой деревушке, где родилась и она сама, и ее мать, принимать на руки каждого младенца в день его появления на свет и хоронить каждого старика в день его смерти. Просыпаться каждое утро для того, чтобы жить и работать в тени пицца, камина, корна Стелла и пицца де Тре Синьорей, Святой Троицы, горных вершин, перед которыми она трепетала всю свою жизнь. Примечание. Название этих гор можно перевести с итальянского как «Пик Трубы», «Звездный Рог» и «Пик Трех Синьор». Конец примечания. Энн молилась, чтобы ей довелось помогать своей матери растить детей, может быть, еще одного, если Господь не спошлет его. Она надеялась, что это будет мальчик, дабы Батиста и Витория не чувствовали себя в меньшинстве. Она молилась о терпении, потому что дети — это уйма работы. Энн молилась о том, чтобы у отца скопилось достаточно лир, чтобы купить дом. Тогда они перестанут жить в страхе перед падроне. Когда наступал первый день месяца, приходила и сеньор Ардуини. Энн ждала этого со страхом, потому что иной раз Марко не мог выплатить аренду. Так что Энн любила представлять, как карманы ее отца наполняются золотыми монетами. Живое воображение помогало ей не впадать в отчаяние. Грядущие опасности можно было прогнать одной силой духа. Энн могла нарисовать выход из любого затруднения, и до сих пор мир подчинялся ее воле. Этой ночью ее семья в безопасности, в сытости и тепле. Аренда выплачена, а в жестянке, которая слишком долго пустовала, теперь есть и талика денег. Весь день она представляла, как отец взбирается в гору, мысленно видела каждый изгиб по дороге, остановки, когда Чиппи ел овес, а папа наслаждался дымом сигареты. Слышала цоканье копыт, каждый их удар о землю, и то, как эти удары влекли отца, целого и невредимого, назад, к дому, один за другим, словно неумолчное тиканье часов. И вот отец дома вернулся, безо всяких происшествий, с обещанными 3 лирами в кармане. Эти деньги помогут продержаться долгую зиму. Энн знала, как им посчастливилось, и жалела, что вовсе не каждый здесь, в горах, разделяет эту удачу. Папа хорошо поработал, ему заплатили, и все у них хорошо. Уже засыпая, она увидела молодую вдову, тоскующую по мужу и сыновьям. «Бедняжка», — подумала Энн.